каменногрудый, каменногрудый, каменнолобый, каменнобровый, столб, рог, промысел званье, вставай в ряды, каменной дланью равняет лбы, хищен и слеп, хищен и глуп, милости нет, каменногруд, ведомость номер, без всяких прочих, равенства мы, никаких высочеств, выровнен нет, кланяйся праху, Пушкин на снег и Шинье на плаху.